Венди улыбнулась и взяла из рук Гермионы свое расписание. «Конечно, Гарри, что там у тебя?» «А у Гермионы?» Гермиона заглянула в ее листок. «Так, чары, зелья, трансфигурация, руны, нумерология, гербология, астрономия. Нет зати, но это понятно. А остальное актуально для мастеров зелий. Справишься?» – спросила Гермиона. «У тебя ведь еще нагрузка». «Справлюсь», – ответила Венди. «Ты меня неплохо натаскала, хотя времени и было мало, но здесь ведь будет больше возможностей». Гермиона улыбнулась. «Все-таки приятно, когда признают твои заслуги». Рон заглянул в листки девушек. «Многовато у вас всего», – пробормотал он. «А у Гарри сколько всего? У нас ведь еще тренировки». «Тренировки?» – переспросила Венди. «Ну да, Квиддич. Разве ты не знаешь, что Гарри самый замечательный ловец?» «Рон», — сказал Гарри, — «я не буду больше играть в квиддич. Оказалось, что я полный профан в очень важных вопросах, а теперь на мне большая ответственность. Я ведь оказался главой сразу двух родов». «Что?» — выпучил глаза Рон. «Но Гарри, Гарри, ты не можешь бросить команду», — взвизгнула Джинни. Гарри тяжело вздохнул. «Послушайте, в моей жизни теперь есть вещи намного важнее квиддича». «Как это?» — не понял Рон. Джинни прожигала взглядом Венди. Та была совершенно спокойна. Остальные гриффиндорцы загомонили. «Рон, Гарри прав», — поддержала друга Гермиона. «Тебе тоже не помешало бы повзрослеть. Это все она виновата», — прошипела Джинни, ткнув пальцем в Венди. «Джинни», — ответил Гарри, — «Венди тут ни при чем, я сам все решил. Ты не представляешь, какая это ответственность. А я просто ничего не знаю. Сириус помогает, но и у него знаний не хватает, он много забыл. На главу рода учит с пеленок», — подал голос Невилл. «У Гарри теперь вообще не будет времени». Джинни зло прищурилась, но промолчала. «Все-таки», — решила Гермиона, — «у нее какие-то комплексы насчет свадеб и семьи. Не могла же Джинни всерьез считать, что Гарри женится на ней. Они же просто друзья». «Конечно, Джинни была настоящей фанаткой мальчика, который выжил. Но ведь это же в прошлом. Это ведь как быть влюбленной в певца или актера, что-то вроде страсти к глянцевой картинке. Должна же она это перерасти». «Ну что, пойдем на зелье», — сказала Гермиона. «Нам еще за учебниками заходить, а опаздывать в первый же день, да еще к новому учителю просто неприлично». Гарри допил сок и встал из-за стола. Следом за ним поднялась Венди. Они так втроем и направились к выходу. Джинни проводила их злым взглядом. Профессор Слакхорн был счастлив приветствовать у себя на уроке знаменитость магического мира. Его супруга, которую ему представили как дальнюю родственницу принцев, ему тоже понравилась. Мисс Гринджер прекрасно разбиралась в зельях и вполне могла претендовать на членство в клубе. Драко Малфой был явно не в духе. Этот профессор явно не собирался на потеху слизеринцам третировать Поттера. А если еще учесть очаровательную миссис Поттер, которая являлась родственницей дорогого декана, то с этими развлечениями можно было попрощаться. Интересно, а лорд в курсе новых семейных отношений с Нипа? Хотя, если родство дальнее, неплохо бы уточнить, насколько дальнее. Про принцев вообще мало что было известно, кроме того, что они обеднели и потеряли все влияние. Может, Снейп подсуетился? А что, может, ему лорд приказал через дальнюю родственницу втереться в доверие к Поттеру? В том, что его рано женили, ничего странного не было. Мама считает, что у Блэка мозги на место наконец-то встали. А ведьмочка очень даже хорошенькая, повезло Потти. Так не будем отвлекаться от сложного рецепта. Венди, наморщив нос, изучала рецепт. «Да кто так с ингредиентами обращается?» — возмутилась она. «А что?» — спросил Гарри. «Ну вот смотри, например, сюда», — ткнула пальцем супруга. «Дремоносные бобы нарезать очень сложно. При этом сока почти не будет, их давит, и лучше всего это делать серебряным ножом. На, держи и пробуй». У Гарри получилось. Венди щелчком пальцев развела огонь под котлом. «Эй, вы что делаете?» — возмутилась Гермиона. «В учебнике написано, в туалете на стене тоже написано», — отрезала Венди. «Я тебе обещала показать, как правильно работать с ингредиентами». Глаза у Гермионы загорелись нехорошим блеском. Гарри увлеченно давил бобы на три порции зелья. Гермиона старательно записывала все указания, успевая помешивать в трех котлах, а Венди, не прекращая объяснений, виртуозно нарезала все остальное. «Прекрасно, миссис Поттер, прекрасно», — послышался голос Слакхарна, который, как оказалось, давно стоял рядом. «Что значит кровь принцев? Вот помню, учила Эйлин. Такая была способная девочка. Она вам кем приходится?» «Бабушкой», — честно ответила Венди и тут же поправилась, двоюродный. Гермиона сделала большие глаза, черт, чуть не прокололись. Они так долго и тщательно придумывали родословную Венди, что мисс Грейнджер не хуже ее теперь ориентировалась в родственных отношениях принцев. Оказывается, у матери профессора с ней побыл брат. Он вел очень замкнутый образ жизни, его уже много лет никто не видел. Вот этому-то принцу и приписали нежданную внучку. Вообще, это было даже странно. Гермиона прекрасно понимала, что профессор Снейп точно такой же человек, как и все остальные, что у него были родители, бабушки с дедушками. Но все равно это было странно. Он всегда казался таким, постоянным, что ли. Хотя теперь он несколько оттаял. Неужели это все благодаря влиянию дочери? Вот интересно, а характерами они также похожи? Тогда получается, что не такой уж профессор мрачный и злобный тип. Способен же он на добрые чувства. Между тем зелье в трех котлах выглядело просто идеальным. Слакхорн умилился и притащил из своих запасов еще два флакончика зелья удачи. Дракомалфой позеленел от зависти. «Большое спасибо, профессор», — улыбнулась Венди. «Ну что вы», — махнул рукой Слакхорн. «Мы же с вами почти коллеги. Я буду рад проконсультировать вас по любому вопросу». «О, сэр, вы так добры. Я как раз сейчас иду в больничное крыло, у меня окно». «Тогда я пойду с вами», — обрадовался Слакхорн. «Оборудование лаборатории, это так важно. Прошу, чего это с ним?» — удивился Гарри. «Это моя жена. Может, его попросили присматривать за Венди?» — предположила Гермиона. «Хотя все равно странно. Северус Снейп был крайне недоволен. Как все это не кстати. Кто-то, скорее всего мелкий Малфой, уже успел донести лорду, что Поттер женат на родственнице мастера зелий. Лорд выдернул своего шпиона прямо с урока у третьего курса Рейвенкла. Пришлось свалить обязанности на Блэка. Вот, называется, получил вожделенную должность. С таким-то довесочком. Мало ему волнений, так еще переживая за классы учеников, оставленных на великовозрастного обалдуя. А тут еще лорд со своим неуместным любопытством. Чтоб ему опять с Поттером столкнуться. Но щит, хвала Мерлину, устоял. Правда, вот головная боль, но это уже привычно. Мастер зелий повернул ручку двери в больничное крыло. Головная боль головной болью, а выяснить, все ли в порядке, дело первостатейное. Из-за приоткрытой двери доносились голоса. Так, дочь в порядке, а это кто с ней? Хотя что за дурацкие вопросы, Грейнджер, конечно, вот привязалась. Хотя Венди говорила, что та здорово помогла ей с конспектами. Знаешь, это так странно, говорила староста Гриффиндора. Мы всегда считали, что профессор Снейп совершенно бездушный человек, а он так о тебе заботится. Кто бездушный? Он бездушный? Да. Да нормальный он, ответила Венди, просто вы привыкли, что он ваш учитель. Плюс никогда не видели его в неформальной обстановке. Вот только гриффиндорской банды в неформальной обстановке ему и не хватало. Ну да, согласилась Грейнджер, он совсем неплохой. Это кто неплохой? Это он неплохой, а он тебе нравится? Спросила Венди. Я имею в виду, ну, он вроде ничего. Даже странно, что у него никого нет. С ней в замер. Это они о ком? Может, он дал какую-нибудь клятву? Спросила Грейнджер. Вот бы узнать. Хотя скорее всего дело в том, что, ну ты понимаешь, а это значит, что он мог запретить себе личную жизнь, чтобы не подставлять близких людей. Я про такое читала. Думаешь? Спросила Венди. Но это же ужасно и неправильно. Надо ему помочь. Снейп почувствовал, как по его спине потек холодный пот. «А что?» – спросила Гермиона. «Ты же не собираешься?» «Собираюсь», – ответила Венди. «Рано или поздно все это кончится. И я намерена проследить, чтобы моего отца не охмурила какая-нибудь охотница на мужчин. Ты думаешь?» «Ну, конечно. Смотри сама, мужчина в самом расцвете сил, известный ученый, а теперь еще и родственник Поттеров и Блэков. Да тут такая охота начнется. А я не хочу, чтобы отец влип, он у меня один. Знаешь, а ты совершенно права», согласилась Грейнджер. «Он очень даже ничего, просто не обращает внимания на то, как выглядит. Но для настоящего мужчины это не так уж и важно. Вернее, совсем не важно. А так он умный, храбрый, надежный. И о тебе так заботится. Действительно, будет ужасно, если он по неопытности попадет под влияние какой-нибудь недостойной женщины. Это кто тут еще неопытный?» Хлопнула дверь в другом конце коридора. «А Северус?» — послышался голос мадам Помфри. «Хорошо, что ты зашел. Девочки разбираются с моей старой лабораторией. Думаю, и твой совет не помешает. Я так давно там ничего не готовила». Голоса за дверью смолкли. С ней решительно толкнул тяжелую створку. На него смущенно уставились две пары глаз, так похожие на его собственные черные и карие. «Сэр», — улыбнулась Венди, — «как хорошо, что вы зашли, а мы тут разбираемся», — поддержала ее Гермиона. В углу копошился надраивающий стены домовик. Помещением явно давно не пользовались, но на столах уже стояли начищенные горелки и котлы на специальных подставках. Венди аккуратно раскладывала инструменты, а Гермиона заполняла шкафчики ингредиентами. «Девочки, как вы тут все замечательно устроили», — всплеснула руками мадам Помфри, прямо загляденье. «Давайте, заканчивайте и пойдем пить чай». Снейп непроизвольно взглянул на инструменты. А у девочки прекрасный профессиональный набор гоблинской работы. Вот бы не подумал». «Венди, а что это за котел?» — послышался голос Гринджер. «Я таких раньше не видела. Это для зелий, которые должны готовиться без доступа воздуха. Видишь эти руны на ободке? Они активируются и получается нужный эффект. Ух ты, а какие зелья нужно так готовить?» Снейп не удержался и взял в руки изящный серебряный нож. Не хуже, чем у него самого, а ему когда-то подарил сам лорд. Такой набор стоил целое состояние, это не касаясь котлов. Венди тем временем объясняла Гермионе способы приготовления сложных зелий. Мадам Помфри отдавала распоряжение домовику. В двери заглянул Гарри. «Венди, ты тут? Тебе еще долго? Ты обещала помочь Сессе». «Ой, добрый вечер, сэр». «Здравствуйте, мадам Помфри. Этого только не хватало. Дорогой зятек пожаловал. Неужели Гвендолин пишет за него эссе? Это еще не хватало. Мистер Поттер», — начал Снейп, — «я надеюсь». «Нет-нет, сэр, я сам пишу. Просто хотел пару вопросов уточнить». «Гарри, как хорошо, что ты тоже здесь». Мадам Помфри просто лучилась довольством, и никаких отговорок. «Сейчас все пойдем пить чай с шарлоткой. Я заварила по особому рецепту». «Я вас оставлю», — сказал Снейп, — «у меня еще много дел. Но Северус, мне нужно к директору». До мастера зелий дошло, что он сразу же направился на поиски дочери, а не на отчет к Дамблдору. «Ну тогда, конечно», — кивнула мадам Помфри. Снейп непроизвольно поднес руку к ноющему виску и повернулся к двери. «Сэр», — услышал он. Венди и Гермиона протягивали ему по флакону с зельем. Это было странно, они что, обе заметили, что у него болит голова, и обе решили помочь. «Спасибо», — буркнул он, взяв флакон у Гермионы. «С дочерью, решившей заняться устройством его личной жизни, он поговорит потом». «Северус, у тебя голова болит?» — всполошилась мадам Помфри. «Может, тебе еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо, мне пора». Уже в коридоре он выпил лекарство и направился в кабинет директора. Нужно было отчитываться о визите к лорду. Дамблдор выслушал своего шпиона внимательно и ни разу не перебил. Потом задумчиво снял очки и долго протирал их. «То есть Том считает, что ты должен оказывать влияние на Гарри через свою родственницу?» — наконец спросил он. «Да, это так не кстати». Снейп пожал плечами. «Жизнь вообще не кстати», — подумалось ему. «Она идет своим чередом и не собирается подлаживаться под планы великих стратегов». «Кажется, Гвендолин подружилась с мисс Гринджер», — спросил Дамблдор. Снейп насторожился. «Они неплохо ладят», — ответил он. «А мисс Гринджер нашла для себя новый источник знаний». Дамблдор кивнул. «Это хорошо». «В самом деле?» — переспросил Снейп. «Хорошо, что она не препятствует общению Гарри с друзьями. Дружба – это так важно». Снейп пожал плечами. До него как-то вдруг дошло, что постоянно рассуждающий о любви и дружбе волшебник совершенно одинок. Ни любимой, ни детей, ни внуков. Странно, называет своим другом Моуди, а сам не заметил, как этого самого друга замещал Крауч-младший. Было ли у него что-то в молодости? Отказался от всего ради неких великих целей? А что это за цели такие? Или было в этом прошлом что-то страшное, что-то из-за чего маг и чародей боится близко подпускать к себе других людей? Кто-то причинил ему боль? Или он сам совершил что-то, за что не может быть прощения? Непонятно. Дамблдор придвинул к себе вазочку с конфетами. Снейп проследил за его жестом. «Нам нужно столько сделать, Северус, столько надо успеть, а тут моя рука. И кто в этом виноват?» — не удержался Снейп. «Что это вообще за кольцо? Это связано с Томом. Я могу взглянуть, это может быть интересным. Вряд ли там что-нибудь осталось, но мне все равно интересно», — не сдавался Снейп. «Да и остаточная магия может многое рассказать о проклятии. Это может дать шанс». Дамблдор покачал головой. «Это бесполезно, Северус. Я знаю, что мне немного осталось, и я прошу тебя, чтобы ты, когда придет время, прекратил мои мучения. С ней резко отодвинулся. «Вы хотите, чтобы я убил вас?» – переспросил он. «А кого я еще могу попросить о подобной услуге?» Дамблдор внимательно смотрел на своего собеседника. Снейп криво усмехнулся. «Желающие найдутся, не сомневайтесь». «Я и не сомневаюсь. Дело не в этом. Видишь ли, раз уж так получилось, то я не хотел бы, чтобы моя смерть была напрасной. Раньше надо было думать, Альбус», – ответил Снейп, – «что такого в этом кольце, что вы так опрометчиво рискнули жизнью? А если бы меня не было в замке?» Дамблдор тяжело вздохнул. «И тем не менее, Северус», — твердо сказал он, — «если бы меня не было в замке, вы были бы уже мертвы, Альбус», — сказал Снейп. «А теперь вы хотите заставить меня совершить убийство? Я не говорю о благодарности, но это даже просто непорядочно с вашей стороны. Ты не можешь мне отказать», — сказал Дамблдор. «Клятва не позволит тебе». «Моя клятва против вашего долга жизни, Альбус», — ответил Снейп. Несколько долгих секунд они сверлили глазами друг друга. «Вот значит как», — проговорил Дамблдор. «А как же», — ответил Снейп, — «вы ведь даже ничего не объясняете мне. При этом я должен стать убийцей, и непростым убийцей. Того, кто пошлет в вас смертельное проклятие, будет ненавидеть практически вся магическая Британия. Моя жизнь не будет стоить и кнакта. А я даже не знаю, ради чего это все. Разве ты не согласился на все, когда пришел ко мне?» — тихо спросил Дамблдор. Снейп подпрянул как от удара. «И что?» — спросил в свой черед он. «Что теперь? Вы не выполнили свою часть уговора. Какой спрос с меня?» «Значит, ты отказываешься?» — спросил Дамблдор. «Убивать отказываюсь», — ответил Снейп. «Значит, это придется сделать Драко Малфою. Бедный мальчик». Снейп вздрогнул. «Альбус», — сказал он, — «а просто помереть вы не можете? Вам обязательно кого-то тащить за собой?» Директор замер. «Так вот как ты себе это представляешь?» — спросил он. «А как еще?» — переспросил Снейп. «Исследовать кольцо вы мне не даете, а без этого я вряд ли смогу приготовить более подходящее лекарство. Зачем вам эффектная смерть непременно от чужой руки? Не говорите. При этом я прекрасно понимаю, что тот, кого вы вынудите выполнить ваш приказ, будет уничтожен не только физически, но и морально. Само имя его станет ругательством. Согласитесь, это выглядит омерзительно. Если вы боитесь мучений, то я могу дать вам яд. Когда боль станет невыносимой, вы сможете его принять. Или вы так боитесь самоубийства?» «Я не боюсь смерти», — ответил Дамблдор. «Я давно живу и многое повидал. Так в чем дело? Или вам хочется сыграть еще в какую-то игру на пороге вечности? Может, стоит остановиться? Вы уже обыграли сами себя, Альбус». Дамблдор покачал головой. «Иди, Северус», — сказал он, — «мне нужно побыть одному». Снейп кивнул и вышел из кабинета. Ему еще надо было зайти к Поттерам, но он направился к себе. Ужасно. То, что задумал Дамблдор, было просто отвратительно. Если бы Снейп был по-прежнему одиноким, то, возможно, он и дал бы себя уговорить. Но теперь, разве он может допустить, чтобы его дочери пришлось жить с омерзительным клеймом «дочь убийцы»? А ведь это может разрушить всю ее жизнь. Блэк и Поттер вряд ли смогут быть ей поддержкой. А еще нерожденный малыш, что будет с ним? Дородится ли он или она вообще, если на юных родителей обрушится весь этот ужас? Тролливо пророчество. Неужели та самая надежда, которую поглотит тьма, — это надежда его дочери на счастливую жизнь? Нет, он не позволит этому не бывать. Даже если ему придется погибнуть, никому и никогда не придется стыдиться своего родства с ним. «Думаешь, он все слышал?» — спросила Гермиона Венди, когда они, напившись чаю у мадам Помфри, шли в комнаты Поттеров. Гарри о чем-то заболтался с зашедшим на огонек Сириусом. «Мог», — кивнула Венди. «И как думаешь, что он сделает?» «Ты его знаешь лучше, чем я», — ответила Венди. Гермиона задумалась. «Вряд ли», — ответила она, — «я его совсем не знаю, то есть как человека». Венди наморщила нос. «Не думаю, что он что-нибудь скажет», — ответила она, — «его ведь практически застали за подслушиванием. А вот, что сделает, может и ничего, у него и без нас забот хватает». Гермиона кивнула. Обсуждать своего учителя с этой стороны было для нее новым и необычным. Ей хватило того, что она вдруг узнала о том, что у мастера зелий нет никаких необычных пристрастий в интимной сфере. А если бы были, да она смотреть бы на него не смогла, не то что. А Венди переживает за отца, за его личную жизнь. Мерлин, сама мысль о наличии у Снейпа личной жизни казалась дикой. А почему, собственно? Он не такой уж и старый, ровесник Сириуса и родителей Гарри. Ее собственный отец гораздо старше, и ее ведь совершенно не шокирует, что мама и папа любят друг друга. Хаем, то, что Снейп не красавец, тоже ничего не значит. Не урод же, просто не следит за собой. Так это потому, что ни для кого. Или как сосед, мистер Килби, который так увлекается своими поделками в мастерской, что пока его жена силой за стол не усадит, так и не поест. О чем задумалась? Спросила Венди, когда они уже дошли до гостиной Поттеров и расположились в креслах. «О твоем отце», — честно ответила Гермиона, — «все-таки странно, что он такой одинокий. Он ведь еще молодой и...» Венди кивнула. «Отца только в хорошие руки», — сказала она, — «чтобы была умная, привлекательная, хозяйственная и в зельях разбиралась, а то ведь иногда и поговорить хочется». Гермиона хмыкнула. То же самое говорили и ее родители. «Общие интересы, это так важно. А у тебя с Гарри как?» – спросила она. «Извини, если я лезу не в свое дело, но вы ведь с ним даже знакомы не были». Венди кивнула. «С ним неплохо. Он ужасно не приспособлен к обычной жизни, но он добрый». Дверь открылась, и в комнату вошли Гарри и Сириус. Гермиона достала из сумки недописанное эссе. «Так что там у нас с зельями?» – спросила она. «Гарри, у тебя были вопросы?» «Да», — ответил тот, — «сейчас принесу свою работу». Венди потерла руки. «Поехали». «Нет, это без меня», — заявил Сириус. «Я свое отучился, и всегда был лодырем», — послышалось с каминной полки. «Да, мама», — вежливо ответил бывший мародер и бочком направился к двери. «Ну я пошел, вы тут не скучайте. У меня тоже дела, надо к урокам готовиться. Готовься как следует», — строго сказал Орион Блэк. «Еще не хватало, чтобы про нашего сына говорили, что он никудышный преподаватель». «Да, папа», — ответил Сириус, исчезая за дверью. «Он как, справляется?» — спросила Вальбурга. «Он с практикой помогает», — ответил Гарри, — «очень даже здорово. А еще Снейп доверил ему провести урок у первокурсников. Говорят, все было хорошо. Правда, это были рейвенкловцы и хаффлпаффцы. Слизерин и Гриффиндор ему не доверяют». «Это понятно», — кивнул Орион, — «но я уверен, что со временем Сириус справится. Конечно, мы с женой никогда не считали карьеру учителя достойным занятием для своих детей, но учитывая все произошедшие, это не так уж и плохо. Главное, что он чувствует себя нужным», — сказала Гермиона. «Знаете, он в прошлом году так переживал, что ему приходится безвыходно сидеть в доме, что даже запил. Это было ужасно. Дурью бы не маялся, и все бы было хорошо», — пробурчала Вальбуга. «Но так даже лучше. Все-таки, девочки, подыскали бы вы ему кого. Ему твердая рука нужна, и за папашей своим тоже присматривай, Гвендолин. Я его немного помню, бывал в доме, всегда такой серьезный, книги просил». У Гарри глаза полезли на лоб от такой откровенности. Венди хмыкнула. «Такие вещи, дорогой, — сказала она, — пускать на самотек никак нельзя, особенно в случаях Сириуса и моего отца». «Вот-вот», — подтвердила Вальбурга. «И что? Будем им теперь невест подбирать?» Гарри даже поежился. «Хотя, Гермиона, может ты, что я?» Перепугалась Гермиона. «Ну, я хотел сказать, тебе кто-нибудь из них нравится?» Гермиона с ужасом уставилась на старого друга. «А у него откуда такие мысли?» «Гарри, ты что?» «А что?» Спросила Венди. «Все нормально. Сириус и мой отец, члены нашей семьи. Если они женятся, то нам с Гарри так или иначе придется общаться с их женами. Вот мы и хотим, чтобы это были хорошо знакомые и приятные нам люди». Гарри кивнул. «Сириус столько всего перенес», — сказал он. «Он заслуживает хорошего. Да и Снейпу нужен кто-то, кто о нем позаботится. Так что давай», — поддержала Венди мужа, — «определяйся». Гермиона помотала головой. «Они что, серьезно? Она и Сириус? Или она и Снейп? Совсем с ума сошли. Замуж выходить все равно надо», — авторитетно заявила Вальбурга. «У тебя большого выбора нет. С происхождением не поспоришь. А тут два перспективных жениха». «Я считаю», — ответила, опустив голову Гермиона, «что замуж надо выходить по любви». «Любовь приходит со временем», — ответил Орион. «Слепая страсть и влечение еще никого до добра не доводили. Жить придется не с любовью, а с человеком. С его характером, привычками, заморочками». Венди лукаво улыбнулась. Гарри засмущался. В комнате с тихим хлопком материализовался домовик. Он с низким поклоном выставил на стол несколько флаконов с зельями. «Все-таки он слышал», — пробормотала Гермиона. «А может, занят?» — не согласилась Венди. «Слушайте, давайте уже закончим это троллевое эссе», — призвал дам к порядку Гарри. Гермиона достала учебники. Замелькали дни, заполненные учебой, чтением книг, задушевными разговорами. Большую часть свободного времени Гермиона проводила или в больничном крыле, или в гостиной Поттеров. Мадам Помфри с удовольствием рекомендовала литературу по магической медицине и объясняла, как правильно ставить диагнозы и лечить. Гермиона теперь искренне не понимала, как когда-то хотела быть Аврором, только целителем. Венди мурлыкала над своими котлами. Снейп несколько раз проинспектировал маленькую лабораторию и дал добро на приготовление всех зелий, даже самых сложных. Частенько на огонек заходил Слакхорн. Почтенный профессор оказался очень интересным собеседником. Он знал множество историй из жизни, прекрасно разбирался в зельях. Гарри растаял, когда Слакхорн подарил ему несколько колдографий своего клуба, на которых была запечатлена юная Лили Эванс. Как оказалось, она была очень талантлива в чарах и зельях. «Вот видишь», — сказала Гермиона, в очередной раз застав друга с колдографиями в руках, — «тебе есть на кого равняться, не только на шалости и квиддич». «Венди то же самое говорит», — хмыкнул Гарри. «Вы случайно не сговорились?» «Нет», — рассмеялась Гермиона. На столе лежали книги по чарам и колдомедицине. Щелкали заговоренные спицы, вывязывающие детский комбинезончик. Домовик сервировал чайный столик. Уют и комфорт, как будто и нет никакого темного лорда с бандой последователей. И самое страшное, что может случиться, троллы на контрольной. В комнату вошла Венди. Она буквально светилась от счастья. «Гарри», — тихо сказала она, — тот отложил альбом. «Что-то случилось?» — спросил он. «Мадам Помфри провела диагностику», — сказала Венди. «У нас будет двойня, Гарри. Два мальчика. Не может быть», — проговорил счастливый папаша. Его глаза почти сравнялись размерами со стеклами очков. «Венди», — взвизгнула Гермиона. «Это же здорово. Поздравляю. Замечательно, замечательно», — донеслось с каминной полки. «Это надо отметить». Гермиона радостно обняла подругу. «Я так за тебя рада, за всех вас. Спасибо». Венди застенчиво улыбнулась. «А Сириус и твой отец знают? Ты им уже сказала?» «Пока нет, я сразу к вам. А сейчас схожу к отцу, он должен знать». «Я с тобой», — подхватился Гарри. «Тебе нельзя ходить одной». «И я с вами», — сказала Гермиона. Они быстро спустились в подземелье. В кабинете мастера зелий не было. «Наверное, в лаборатории», — предположила Гермиона. «Как думаете, туда можно?» «Лучше не стоит», — сказала Венди. «Мало ли над чем он работает». Огонь в камине вспыхнул зеленым, и в кабинет шагнул Дамблдор. «А где Северус?» — спросил он. «И что вы делаете здесь, молодые люди?» Словно в ответ на его слова открылась дверь, и в кабинет вошел Снейп, левитирующий перед собой котел с зельем. Он осторожно двинулся к столу. «Северус!» — окликнул его Дамблдор. Тот предостерегающе поднял руку и вдруг дернулся как от боли. Котел опасно накренился. Гарри, Венди и Гермиона выхватили палочки, чтобы поддержать его. «Осторожно!» — крикнул Снейп. Но было уже поздно. Кипящая жидкость хлынула на пол. Гермиона с ужасом увидела, как шарахается к камину Дамблдор, как взмахивает руками, пытаясь хоть как-то удержать котел. «Снейп!» Как хватает и тащит в сторону жену Гарри, и как изумрудная жидкость ошпаривает ноги Венди. «Нееет!» — закричали они в один голос. Но что можно изменить криком? «Срочно в больничное крыло!» Снейп подхватил дочь на руки и бросился к камину. За ним рванули Гарри и Гермиона. Только бы успеть, только бы не опоздать. Мадам Помфри устроила пострадавшую на койке и наложила диагностические чары. «Что там?» — одними губами спросил Гарри. «Что с ней?» Мадам Помфри покачала головой. Снейп торопливо достал из аптечки несколько флаконов. Гермиона, не заботясь о чужих глазах, стала осторожно снимать с подруги одежду. Гарри нервно сглотнул. Вверх по ногам поднимался жуткий ожог. После того, как его обработали мазью, мадам Помфри наложила заклинание стазиса. Снейп сморщился от боли и непроизвольно прикоснулся к левому предплечью. Видимо, его вызывал Волдеморт. И именно этот вызов стал причиной случившегося несчастья. «Что нужно делать?» – спросила Гермиона. «Я могу чем-то помочь?» – мадам Помфри покачала головой. «А что это за зелье?» – спросил Гарри. «Это очень опасно. Это зелье должно было блокировать проклятие, от которого пострадал директор», – ответил Снейп. «Неизвестно, как оно повлияет на здорового человека. А как же дети?» – ужаснулась Гермиона. «Дети?» – переспросил Снейп. «Да, мы поэтому и пришли к вам, сэр. Выяснилось, что будет двойня. Я попробую что-нибудь сделать», — тихо проговорил Снейп. Скрипнули двери, пропуская Дамблдора и Слакхорна. «Бедная девочка», — пробормотал профессор зельеварения. «Если что-то нужно, Северус, то не стесняйся, я все сделаю». Может, нужно связаться с лучшими специалистами? Ты знаешь, мне не откажут. Снейп снова схватился за левую руку. Тебе все равно придется идти, мальчик мой, сказал ему Дамблдор. Сейчас ты ничего не сможешь сделать. Снейп стиснул зубы. Иди, Северус, повторил директор. Заклинание стазиса не позволит ей умереть. А потом мы вместе посмотрим, что можно делать. Иди. Снейп стремительно развернулся и вышел из больничного крыла. Теперь мы можем только ждать, сказал Дамблдор. Мне очень жаль, Гарри, но обращаться в СВ Мунга не стоит. Они непременно заинтересуются, почему в школе варили такое опасное зелье. Неприятности будут у всех, и у профессора Снейпа тоже. А как же Венди? Прошептал Гарри. Как же она? Плевать на неприятности. Дамблдор покачал головой и вышел. Гермиона и Гарри осторожно сели на соседнюю кровать. Они приготовились ждать столько, сколько надо. Пришел Сириус. Он сел рядом со своим крестником и замер, глядя на бледное лицо невестки. «Что надо делать?» – спросил он. «Надо дождаться профессора Снейпа», – ответила Гермиона. Его вызвал Волдеморт. «Это из-за этого вызова все случилось». Сириус стиснул кулаки. «Троллево пророчество», – пробормотал он. Снейп появился через несколько часов. Если кто и напоминал живого мертвеца, то это он. Он стал еще бледнее, глаза ввалились, нос заострился. Мастер зелья осторожно опустил на стол огромный фолиант с серебряными застежками. «Я по дороге заглянул в ваш дом, Поттер», — тихо сказал он, — «и воспользовался вашим разрешением брать книги». «О чем вы говорите, сэр?» — пробормотал Гарри. «Берите все, что надо. Если еще что-то нужно, то только скажите». «Да», — поддержал крестника Сириуса, — «если деньги нужны, или еще что, мы все поможем, сэр», — сказала Гермиона. Снейп обвел их тяжелым взглядом. Подошел к безучастной Венди. Ее худенькое тело окутывало золотистое сияние стазиса. Закрытые глаза, разметавшиеся по подушке черные волосы. Тонкие руки с изящными кистями поверх одеяла. «Заклинание стазиса не панацея», — тихо проговорила подошедшая мадам Помфри. «Но другого выхода у нас нет», — ответил Снейп. «Правда, здесь есть один обряд, позволяющий поддерживать жизнь и магию в теле пострадавшего. Это скорее всего спасет детей и даст нам время». «Тогда давай», — подхватился Сириус. «Что там надо?» «Это темная магия», — сказал Снейп. «Ритуал позволяет подпитывать пострадавшего магией другого». «Это не важно», — сказал Гарри. «В смысле, не важно, что это темная магия. Если это позволит спасти Венди, то я согласен». В глазах Снейпа промелькнуло что-то непонятное. Он коротко вздохнул. «Тогда приступим», — решительно сказал он. Ритуал был несложным. Он на несколько часов связывал двух магов, позволяя делиться магией и жизненной силой. Первым на соседнюю койку улегся Сириус. «Давай, Снейп», — сказал он, — «делай все, что нужно. Я поклялся защищать и оберегать. Да и хороший человек Венди, нельзя, чтобы она умерла. Спасибо, Блэк», — кивнул Снейп. Сириус откинулся на подушку. «Я следующий», — твердо заявил Гарри. «И я», — заявила Гермиона. «Я после Гарри». Снейп на мгновение прикрыл глаза. «Спасибо вам», — тихо сказал он. Дальнейшее напоминало странный фильм. Вальбурга и Орион Блэки потребовали, чтобы их совместный портрет перенесли в больничное крыло. Гарри, Гермиона и Сириус сменяли друг друга каждые 2 часа, делясь магией с Венди и детьми. Снейп изучал толстые фолианты и готовил сложнейшие зелья. Профессор Слакхорн помогал своему ученику. Явление делегации слизеринцев застало Гермиону врасплох. Она как раз заняла свое место. «Подвинься, Гринджер», — сказал Малфой. «Чего тебе?» — удивилась Гермиона. «Вокруг полно свободных коек, если ты не заметил. А я подвинуться не могу при всем желании». Драко пожал плечами. За его спиной привычно маячили Крэбб и Гойл. У дверей топталась Паркинсон. «Мистер Малфой», — выглянул из дверей лаборатории Снейп. «Что-то случилось, сэр», — ответил Драко. «Мы знаем, что для нее проводит ритуал и делится жизненной силой. Я пришел, чтобы помочь». «Вы уверены?» — спросил Снейп. «Уверен», — ответил Драко. «Моя мать из Блэков, если вы не забыли. А смерть нерожденных детей — страшный удар по родовой магии. Так что я пришел помочь. Это мой долг. Да и Поттера с Гринджер надолго не хватит. Чем больше доноров, тем лучше». «Ну да», — сказал Крэбб. «Мы вот пришли. И я тоже», — подала голос Панси. Снейп сглотнул. «Спасибо. Мы слизеринцы, сэр», — сказала Панси. «Слизеринцы своих не бросают». «Слизеринцы?» — переспросила Гермиона. «Можно подумать, кто-то не знает, что у Родерика принца нет ни детей, ни внуков», — буркнул Драко. Снейп быстро взглянул на него, но ничего не сказал. И так все было ясно. С появлением слизеринцев стало легче. Следующими пришли Луна и Невилл, потом Рон и Лаванда, Шеймус, Дин и Парвати, братья Криви. Подтягивались рейвенкловцы и хаффлпаффцы. Учителя отнеслись с пониманием. Единственным условием было, чтобы старосты сообщали, кто из учеников когда дежурит в больничном крыле. Джинни в больничном крыле не появлялась. Ее вообще не было ни видно, ни слышно. Сперва занятая Гермиона не обращала на это внимания. Потом задумалась. Конечно, помощь Венди была добровольной, но все-таки это было странным и непонятным. Конечно, Джинни очень переживала из-за свадьбы Гарри, но какое это имело значение теперь, когда речь шла не только о миссис Поттер, но и о детях. Впрочем, на долгие размышления времени не оставалось. Снейп, казалось, полностью переселился в больничное крыло. Сириус как мог помогал ему во время уроков. Похоже, что даже темный лорд оставил его в покое на это время. Гермиона осторожно зашла в лабораторию, которую они с такой любовью готовили вместе с Венди. Над котелком с рунами стоял Снейп. «Вам нужна помощь, сэр?» – тихо спросила Гермиона. «Вам давно пора спать, мисс Грейнджер», – откликнулся мастер зелий. «Вы и так изматываете себя. А вы, сэр, разве вы себя не изматываете?» – шагнула она к нему. Он медленно обернулся. «Это мой долг, мисс Грейнджер», – ответил он. «Сэр», – решилась Гермиона, – «то, что мы делаем, это же не решает всю проблему, правда?» То есть с детьми, конечно, будет все в порядке, но их мать, она же превращается в простую оболочку для них. Этот обряд, он все отдает детям. Когда придет время, то, я знаю, это не хуже вас, но это так несправедливо, сэр. С ней резко отвернулся. Выхода нет, глухо ответил он. В дверь постучали. На пороге стоял Гораций Слакхорн. Северус, тихо сказал он, можно с тобой поговорить? Это важно. Мне уйти? Спросила Гермиона. «Даже не знаю», — ответил профессор зельеварения, «в конце концов вы и так в курсе всего. Собственно, дело в следующем. Раз уж мы не смогли обратиться в С.В. Мунга, я решил написать своему бывшему ученику. Когда-то мы с ним неплохо ладили. Он прислал мне одну книгу. Может, это может тебе помочь?» Слакхорн выложил на стол фолиант, переплетенный в черную кожу. Снейп благодарно кивнул и принялся просматривать книгу. Слакхорн взглянул на котел. «Такая редкость», — проговорил он, — «все хотел спросить у миссис Поттер, откуда он у нее. Не всякий мастер зелий может похвастаться таким инвентарем». Гермиона знала про этот котел и набор инструментов. Венди рассказывала ей про старого лорда Рочестера, который решил умереть, как настоящий мужчина, удовлетворив 13 красавиц. Старику было под 200 лет и сварить подходящий стимулятор не брался ни один зельевар из Лютного. Сварить удалось Венди, в распоряжении которой оказались записи одного убитого аврорами аптекаря. Удостоверившись, что товар качественный, Рочестер приобрел для Венди все, что она пожелала. А пожелала она профессиональный инструмент гоблинской работы и полный набор котлов. Но рассказывать об этом Гермиона не хотела. Если Венди захочет, сама расскажет. Просто потому что она не может не выжить, не может. «Здесь есть подходящий ритуал», — сказал Снейп, «но для него нужны оба родителя. Мать моей дочери мертва. Увы, сделать ничего невозможно. Это может быть и приемная мать», — сказал Слакхорн. «Я уточнил у Майкла Крауни, он работает в министерстве, возглавляет отдел магической регистрации. Единственно, это должен быть полноценный магический брак, а твоя супруга должна будет удочерить миссис Поттер. Другое дело, что такой брак нельзя расторгнуть. Это было бы шансом, если бы нашлась женщина, которая на такое согласится», — сказал Снейп. «Почему ты настолько уверен, что никого не найдешь?» — спросил Слакхорн. «Ты недооцениваешь себя, Северус». Снейп покачал головой. «А когда лучше провести ритуал?» — спросила Гермиона. «На Йоль», — ответил Слакхорн. Гермиона кивнула. «Хорошо». Снейп смотрел на нее, приоткрыв рот от изумления. «Вы в своем уме?» — спросил он. «Вполне», — ответила Гермиона. «Мистер Снейп, в присутствии независимого свидетеля я, Гермиона Джейн Грейнджер, предлагаю вам свою руку и сердце». Она протянула руку своему учителю. Он бережно взял ее ладошку. «Мисс Грейнджер», — хрипло проговорил он, — «в вас говорит гриффиндорское безрассудство. Когда-нибудь вы проклянете этот день». «Уверена, что нет, сэр», — ответила Гермиона. «Я не могла бы жить спокойно, зная, что могла помочь и не помогла. Я очень люблю Гарри, он мне как брат, а Венди — замечательная подруга. Есть еще и я, помнил Снейп, мрачный и злобный учитель. «Вы понимаете, что губите всю свою жизнь. Я буду счастлив принять эту жертву, не скрою, дочь, это все, что у меня есть. Но, мне будет тяжело сознавать, какой ценой все это будет куплено. Это не такая уж и жертва с моей стороны, сэр», — сказала Гермиона. «Вы совсем неплохой человек. Уверена, что с вами мне будет интересно. У вас странные представления об интересном, мисс», — проговорил Снейп, уже прекрасно осознавая, что согласится на предложение девчонки. «Плевать на все, если это спасет его дочь и внуков. Все будет хорошо», — доброжелательно улыбнулся Слакхорн. «Северус, ты уверен?» — спросил Дамблдор. «Мисс Грейнджер, вы понимаете, какая ответственность ложится на вас. А если что-нибудь пойдет не так, в конце концов я отвечаю за вас и вашу безопасность. Я совершеннолетняя, директор», — ответила Гермиона. «И вы соглашаетесь на это добровольно? Вас никто не принуждает? Ни мистер Блэк, ни профессор Снейп?» «Разумеется, нет, сэр», — ответила девушка. «Это мое решение, и я приняла его совершенно добровольно и осознанно». Дамблдор покачал головой. «Главное всех спасти», — сказал присутствующий при разговоре Сириус. «А там посмотрим. В конце концов, Снейп не самый худший тип на свете, Сириус», — пробормотал директор. «А что, Сириус? Полноценный магический брак превращает мужа и жену в одно целое и делает их естественными союзниками. Это все знают». Гермиона робко взглянула на Снейпа. Она знала, что нужно для того, чтобы сказанное Сириусом стало реальностью. «Ничего, она пройдет через это. В конце концов, ничем страшным это ей не грозило». Снейп ответил ей ободряющим взглядом. Дамблдор тяжело вздохнул. Свидетелями бракосочетания мастера зелья и его ученицы были Гарри и Сириус со стороны невесты, и Слакхорн и Драко со стороны жениха. Церемонию проводил тот самый Майкл Крауни, которого пригласил старый профессор зельеварения. Для волшебного мира договорные браки были обычным делом, поэтому никаких препятствий не обнаружилось. Единственным, что расстроило Гермиону, было то, что она не смогла пригласить своих родителей. Гости выпили по бокалу шампанского, а потом новобрачных оставили одних. «Ты уверена, что не совершила глупость?» — спросила Джинни. «Почему ты так считаешь?» — удивилась Гермиона. «Ну, тебе же пришлось выйти замуж за Снейпа», — ответила рыжая. «Вряд ли ты об этом мечтала». Гермиона пожала плечами. Она вообще не мечтала о замужестве, если честно. Профессор не позволял себе по отношению к ней ничего лишнего, а то, что она теперь проводила каждую ночь в его спальне, во всем этом действительно не было ничего ужасного. Ей даже нравилось то, что он с ней делал, но не говорить же об этом Джинни. «А что плохого?» – спросила она. «Венди поправится, с детьми все будет в порядке». «Это да, а что касается тебя?» – уже агрессивно спросила Джинни. «Со мной все будет хорошо», — ответила Гермиона. Джинни поджала губы. «Еще бы», — буркнула она. «Вы с этой Венди, два сапога пара. Она урвала себе Гарри, а ты теперь тоже не пропадешь. Не думала, что ты такая». Гермиона удивленно смотрела на нее. «Послушай, Джинни», — проговорила она, — «мне кажется, что у тебя какой-то пунктик насчет свадеб. Ты цепляешься к Флёр, рыдала из-за Гарри и Венди, теперь вот я. Что с тобой происходит? Это же ненормально». «Ах, я еще и ненормальная», — взвизгнула Джинни. «Может, я и в жены не гожусь, никому. Я всегда мечтала, что буду выходить замуж, в белом платье, за Гарри». На крики обернулся Малфой. К девушкам направился Гарри. «Ты чего орешь?» — удивленно спросил он. «Какая еще свадьба? Хватит уже». «Да, хватит, вы все довольны?» «Да, довольны. Все устроились? А я? Как же я? У-у-у-у», — протянул Малфой. «Тяжелый случай». Джинни затравленно огляделась и, всхлипывая, убежала. Ее проводили удивленными взглядами. «Тяжелый случай», — повторил Малфой. «Ты, Поттер, еще дешево отделался. Похоже, на тебя красотка нацелилась». «Ты-то что об этом знаешь?» — спросила Гермиона. «Слышал о таких вещах», — ответил Драко. «Это своего рода бешенство. Так замуж хотят, что аж глаза застит. Если не угомонится, то так одна и останется». Гермиона кивнула. Ей самой были неприятные эти вспышки. Малфой кивнул и направился по своим делам. Гарри тяжело вздохнул. «Ты готовишься к обряду?» — спросил он. «Конечно», — кивнула Гермиона. «Осталось мало времени. А мне мадам Помфри дала послушать, как у малышей бьются сердечки», — смущенно проговорил Гарри. «Так необычно. Знали бы эти малыши, сколько с ними связано тревог и хлопот», — улыбнулась Гермиона. Гарри улыбнулся в ответ. «Они и думать забыли о Джинни. Ритуал был несложным. Гермиона надрезала себе руку над серебряной чашей и поклялась быть матерью для дочери своего мужа. Снейп принял ее клятву. Гарри и Сириус засвидетельствовали. Нейтральным свидетелем был Слакхорн. Затем супруги Снейп встали в двух углах пентаграммы, в центре которой уложили Венди. Место в изголовье занял Слакхорн как старший из присутствующих. В ногах замерли Гарри и Сириус. Жертвенная кровь родителей, клятва мужа, вихрь магии, окутывающий хрупкую женскую фигурку. Глаза Венди наконец медленно раскрылись. Бескровные губы дрогнули. «Гарри», — прошептала она. Гарри широко улыбнулся. «Папа», — тихо проговорила Венди. «Я здесь», — ответил Снейп. Гермиона, Сириус и Слакхорн счастливо вздохнули. Рождественская вечеринка в клубе слизней набирала обороты. Гарри не отходил от жены. Гермиона пила пунш и разглядывала танцующих. «Похоже, что в этот раз пророчество оказалось не таким уж ужасным», — сказала она. «Думаешь?» — спросила Венди, которой друзья рассказали обо всем, что произошло, пока она была без сознания. «Все уже свершилось?» «Ну да», — кивнул Гарри. «А надежда была не наша, это Джинни. Она все рассчитывала выйти за меня замуж. Так странно. Смытая белизна — это скорее всего твой ожог», — сказала Гермиона. «Лучше всего вышла с закрытым оком», — сказал Сириус, который принес для всех закуски. «Я уже все передумал, а оказалось, что у Волдеморта взорвался какой-то темный артефакт, причем на рассвете. Говорят, он с инферналами экспериментировал». В красиво украшенный зал заглянул Снейп. Он нашел глазами жену и кивнул. Гермиона помахала рукой довольно улыбающемуся Слакхорну и выпорхнула в коридор. «Ты договор с Хогвартсом продлил?» — спросил Гарри Кресного. «Конечно, не могу же я вас оставить. Тем более, что Снейп теперь заместитель директора Хогвартса. Дамблдор ушел в отставку, сами знаете. Столько всего произошло», — улыбнулась Венди. «И сколько еще произойдет?» — ответил ей Гарри. «Ну вас», — фыркнул Сириус. «Лучше думайте, как ребятишек назовете». В зал нетвердой походкой вошла Трелани. «Дорогие мои», — начала она, — «Силенция», — раздалось со всех сторон. Конец.